Глава 4. Пожав плечами, я послушно направился к берегу озерца. А чего бояться? Убежать уже не удастся при всем желании. Надо было тогда отсиживаться в гнилом пне и не гугукать. А я гугукнул. Вот почему я всегда гугукаю. Ну, помер бы орбит разок. Уж пережил бы как-нибудь, учитывая его невероятный по нашим меркам уровень. 141 уровень у лысого засранца. Завидую ли я? Но разве можно завидовать другу? Сдохни, орбит, едва слышно пробормотал я, натужно улыбаясь смотрящему на меня свысока золотому змею с пылающими изумрудными глазами. «Ты сейчас сказал, сдохни, орбит», — молвила змеюка с человеческим лицом. «У меня отменный слух». «Что это за слова, Росгард? Пытаешься наложить на меня проклятие?» Из клетки на меня потрясенно уставился орбит, а я улыбнулся шире. «Тебе послышалось, Офуунг, сладкоядый? Я говорил, наша дохлая орбита ведет к... Да это не важно, не больше, чем мысли вслух. И вот я здесь». «Присаживайся же, Росгард. Нельзя томить гостя на уставших ногах». «Лучше томить его под крышкой булькающего на огне котелка?» — брякнул я, задумчиво глядя на полезшие из почвы толстые золотые щупальца. «Нет. Это изогнувшиеся дугой древесные корни, что на моих глазах превратились в невысокие столики, удобные на вид кресла. Золотое кресло. Почти королевский трон. И подлокотники имеются. Садись же. Я пришел сам, на всякий случай напомнил я. Пришел открытый, не тая камня за пазухой. Камень за пазухой, повторило повисшее надо мной гигантское создание. «А что тогда у тебя за пазухой, Росгард?» «Желание договориться миром. А у тебя?» «Присаживайся же», — произнес Фунг и начал медленно погружаться в булькающее озерцо. «Присаживайся, и мы поговорим. И не бойся моих корней, Росгард смелый. Я не причиню тебе зла и не стану пленять. Уважаю смелых и отчаянных. Уважаю тех, кто ради друзей готов рискнуть собственной жизнью. Усаживайся и выпей старого доброго вина». Кивнув, я подошел к трону с высокой, выложенной выросшими на моих глазах золотыми увитыми листьями прутиками и уселся. Скосив глаза, увидел дрожащее над одним из листиков описание, прочитал его и ничуть не удивился. «Золото идеальной алхимической чистоты». Не знаю, что это за алхимическая чистота, но это все же настоящее золото. Сколько же весит это живое кресло? Килограммов так 300 чистого золота? Бома-инфаркт хватит. С натужным жужжанием надо мной пролетели 3 тяжело нагруженные эспады, спеша излить в озерцо содержимое стеклянных абдоменов. Осы эспады, скорее всего, кормят Фунга, исполняя роль его медоносных пчел-сборщиков. Еще у него есть как минимум пара видов шершней. Одни для переноски тяжестей, другие для боя и охраны. Помимо этого, он легко повелевает растениями, например, мухоловками, превратив их в живые тюремные камеры. Кто же он такой? Пока я неспешно думал, сам Фунг, изогнувшись, создав пару колец, опустился так, чтобы его лик оказался на одном со мной уровне, но при этом не слишком близко, за что я был крайне благодарен. Очень уж некомфортно находиться впритык с чьим-то лицом, что с тебя самого размером или даже больше. Прошла минута, а меня так и не схватило сплетенное из корней кресло, чего я подспудно боялся. Очень уж не хочется превращаться в пленника. И умирать не хочется. Я ведь не 141 уровня, как некоторые. «Вино», — резонирующим голосом оповестил Фунг сладкоядый, и, вылезший из земли тонкий золотистый корень, опустил на стол покрытую почвой бутылку из темного стекла. Следующий корень поставил рядом хрустальный золоченый фужер. «Угощайся, Росгард. Я рад гостям. И рад беседе. Слишком уж долго я прозябаю здесь в тоскливом одиночестве. Жил тут еще один неплохой собеседник. Но как-то мы не сошлись с ним во взглядах во время игры в шахматы, и я его убил. Теперь сожалею об этом». «А ты играешь в шахматы, Росгард? А может, сыграем пару партий в башне Ямы-пауки? Как по мне, так это лучшая из игр. И вряд ли игра помешает нашей беседе, не так ли? Мысли о тактике и стратегии идут на пользу любому разговору. Так что ты выбираешь?» После краткого раздумья я сделал очевидный выбор. «Шахматы, но без ставок. И с правом прерваться когда угодно и не завершить игру. В шахматы я вообще не мастак. Точно проиграю. Но все же в шахматах я разбираюсь куда лучше, чем в башнях, ямах и пауках». «Не завершить игру? Фу». Фунг недовольно встряхнул головой и послышался мелодичный звон. «Но я одобряю твою осторожность, Росгард». Пока он говорил, еще пара корней успела поставить на стол черно-золотую доску и принялась расставлять фигуры, белые и алые. Алые фигуры — что-то рыцарское плюс волшебники, а вот белые, вырезанные словно из мутноватого льда, изображали тьмальдов. Невероятной красоты комплект и, скорее всего, невероятно дорогой. «Делай первый ход», — предложил золотой змей. Я уже потянулся к пешке, однако глянул на напряженно сверлящего глазами доску орбита, и меня не то чтобы осенило, но будто слабый солнечный луч коснулся темного чердака в моей черепушке. «Мой молчаливый вороватый друг куда лучше в шахматах, чем я», — сказал я, глядя на рыцаря в клетке. «Возможно, он обыгрывал весьма и весьма сильных противников, разбивая их в пух и прах, оставляя рыдать по ту сторону окровавленной доски нервно комкая, залитый слезами платочек». «Нервно комкая платочек», — повторил Фунг, поднимая глаза к клетке. «Я люблю яростное столкновение тактик. Люблю безжалостный напор, постоянное давление и грамотные атаки во фланге». «А я вот не очень даже понимаю, о чем речь», — признался я. «Так, быть может, тебе лучше сразиться с лучшим из нас? А я сосредоточусь на нашей с тобой беседе». «Если ты думаешь о том, как спасти его из клетки и устроить побег...» Изумрудные глаза уставились на меня и словно заглянули в душу. «Нет», — спокойно сказал я, отвечая взглядом на взгляд, хотя вряд ли мои сонные полузакрытые глаза могли соперничать с огромными зелеными очами мудрого змея. «Но в шахматы надо сражаться с лучшим соперником из имеющихся. И это не я. Да и не удастся нам сбежать, пока ты на стороже, Фунг, Золотое Гинго. Эй, Орбит! Варюга, ты несчастный! Хочешь сыграть в шахматы?» Орбит часто закивал и со звоном ударил себя в грудь. «Он хочет», — подытожил я очевидное. Эльф добавил пару жестов, продолжая упорно молчать, и я с удивлением перевел их в слова. «И, похоже, он хочет сыграть не просто так, а...» «Он желает играть с весомыми ставками. Как смело и безрассудно», — прошелестел Фунг, после чего издал тихий скрипучий звук, и мухоловка раскрыла пасть. Рыцарь тяжело спрыгнул, удержался на ногах и через мгновение уже усаживался рядом со мной в еще одно выросшее кресло. Вылезший из спинки кресла корень обернулся вокруг пояса орбита пару раз и замер. Я глянул вниз и убедился, что меня в кресле никто силой не удерживает. Наклонившись, орб сделал первый ход и замер металлической статуей, глядя только на доску. Он тихо улыбался и казался всем довольным. Его улыбка стала шире, когда он сгробастал мой фужер и сделал большой глоток вина. Вот ведь гад ушастый. Горевал я недолго. Корень принес очередной фужер и налил мне красного, как кровь, вина. Сделав глоток, я удивленно уставился в фужер. Вкусно? Просто невероятно вкусно! А еще вино дало мне прибавку к мудрости, силе и выносливости сроком на 10 минут, даровав ускоренную регенерацию маны и жизни. И вино дало все это не количеством единиц, а в процентах, увеличив каждую характеристику на 7% и не наложив никаких негативных эффектов. Это чудовищно читерский напиток, не имеющий права на существование. А к этому еще и добавилась неприметная сообщенница. «Вы отведали легендарного красного вина королевства Айскроунграм. Плюс 15 единиц мудрости навсегда. Начат малый винный путь Айскроунграма. Испита видов легендарного вина Айскроунграма — один из трех. Уровень персонажа — 60-й. Базовые характеристики персонажа. Сила — 50, Интеллект 100, ловкость 25, выносливость 90, мудрость 70, доступных для распределения баллов 0. Достижения. Вы получили достижение «Мудрец второго ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 1,5% к шансу критического удара магией, плюс 2% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа, текущий бонус к шансу критического удара магией – 2,5%, текущий бонус к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа – 3,5%. Что еще за королевство Айскроунграм? 15 единиц мудрости навсегда, как с куста. Приподнявшись в кресле, я повторил это во всеуслышание. 15 единиц мудрости навсегда, как с куста. Дали только за то, что хлебнул вина из вон той бутылки. И вряд ли тут много таких бутылок. Это последнее, проинформировал меня Фунг сладкоядый, глядя при этом на доску, где они с Орбитом уже успели обменяться несколькими ходами. «И кому ты это говоришь, Росгард Громкий?» «Мне! Налейте мне мудрости в ладошку!» Из гнилого пня с воплем на миг высунулся док с протянутой, как для милостыни, рукой. «Налейте мне в мгха!» Вылезшая из пня зеленая ручища зажала ему рот и утащила во тьму. «Твои друзья нетерпеливы, Росгард», — прошелестел Фунг. «Как я и предполагал. А ну назад!» Его слова были обращены к поднявшимся со своего улья гигантским шершням, возвращая страшилище обратно. «Они присоединятся к нам?» «Если угостишь их вином, то еще как», — кивнул я. «Я не шахматист. Я не особый мастак продумывать все на несколько ходов вперед. Но я все же не первый день в Вальдире и знаю цену здешней смерти. Если Фуунг убьет нас, то потеряем один, может, даже два или три уровня и часть умений. Да и пофиг, потому что уровни мы наберем без проблем. Умение нам бесплатно снова апнет Акмер. А куда он денется, раз мы спасли его племянницу? А вот прибавка в 15 единиц мудрости останется с нами навсегда. Равно как и начатый винный малый путь. Вывод? А он прост. «Вылазьте давайте!» — крикнул я. «Фунг Золотой Гинко ценит смелых честных гостей и не привечает лишь воров. И он нальет вам вкуснейшего вина, пока оно еще осталось». «Что ж», — выскочивший из пня, как чертик из коробки бомб, дал полезшему следом доку под затыльник, и тот с горестным воплем ухнул обратно в яму. «Раз наливают, выпьем за здоровье мудрого и доброго Фунга. Я допью остаток из бутылки». Следом за бомом из чрева пня выбрался Храбр, помогший подняться и доку. Затти не появилась, и я облегченно выдохнул, даже не пытаясь скрыть своей радости. «Нам, игрокам, смерть не страшна, во всяком случае в Вальдире. А вот для отчаянной авантюристки новая встреча с агрессивным золотым змеем категорически противопоказана. Хотя бы потому, что когда он произносил слова «и я его убил» про своего противника в шахматах, в его голосе прозвучали нотки, заставившие меня зябко поежиться. Подобные эмоции я уже испытывал несколько раз в жизни. И последний раз я, похоже, ощущал от грозных слов одной огнедышащей разумной твари. Фунг сладкоядый не был веселой и забавной местной зверушкой. И вся эта ночная предрассветная ситуация тоже не была забавной. Да, по своей природе бессмертных игроков мы могли позволить себе некоторую беспечность, тем более у нас по одной бесплатной смерти. Но будь я настоящим авантюристом из плоти и крови, фиг бы я вылез из того пня. «Вина хватит на всех», — успокоил Фунг моих друзей, показав в усмешке золотые зубы, в то время как тонкое корневище сделало очередной ход на шахматной доске. «Не торопитесь, хотя вы всегда куда-то торопитесь, и вас всегда легко приманить сладким запахом новых сил или денежным звоном. Или я ошибаюсь, и род бессмертных чужеземцев давно уже не столь податлив?» «Мы все такие же. По крайней мере, большинство из нас», — ответил я чистую правду. «Потряси тугим кошельком, и мы тут как тут. Пообещай новые силы, магию или умения, и мы снова радостно прыгнем в западню». «Бессмертие дарует вам бесстрашие. Но поглядишь с другой стороны и удивишься. Ведь бесстрашие присуще лишь смертным, которым есть чего бояться. И такому, как таким как я, тщетно пытаться устрашить бессмертных храбрецов. Фунгу снова ответил я, и голос мой прозвучал мрачно. Поверь, мудрый Фунг, золотой Гингко, есть и среди вас те, кто вселяет страх в сердца бессмертных. Правда? И кто же это? Глядя, как остальные усаживаются вокруг стола и хватают появляющиеся из земли разные на вид хрустальные фужеры, чтобы наполнить их небольшим количеством драгоценного вина, с понимающей улыбкой, смотря как на их лицах появляется радостно изумленное выражение после получения бесплатных и столь драгоценных для нас характеристик, я некоторое время молчал, а потом улыбнулся чуть шире и, взглянув в изумрудные глаза золотого змея, сказал: «Да хотя бы ты, мудрый Фунг, ты тоже страшен. Ты умен, хитер, коварен. И не будем забывать, что пусть мы и не можем погибнуть, но смерть все же приносит нам беды. Не нравятся нам и потери имущества, крушение наших замыслов. Одним движением брови ты можешь уничтожить нас и отбросить далеко назад. Можешь разрушить наши планы и сломать мечты. Ты могущественный и серьезный противник. И мы предпочли бы не сражаться с таким страшным врагом, как ты. Мы бы предпочли договориться». «Договориться», — пророкотал золотой змей и торжествующе вскинул голову. «Шах! И мат через два хода! Победа моя!» Стиснувший кулаки орбит глянул на скудные остатки своей армии, коротко кивнул, принимая поражение, и завалил на мгновение на бок своего короля, чтобы тут же приглашающий указать на доску и заново начать построение фигур. Я невольно восхитился этой сосредоточенности. Он, полностью поглощен игрой, словно позабыв, по чьей милости мы оказались тут, на берегу мерзко хлюпающего слизистого озерца со вскипающими гейзерами. Так и хочется подойти с восхищением во взоре. И как пнуть! «Это просто превосходная и удивительная ночь!» С неохотой расставаясь с опустевшим фужером, Бом покачал головой. Столько всего нового! И ведь рассвет даже еще и не наступил!» «И это вы еще не пробовали моей хмельной медовой браги», — заметил Фунг. «Отведаете?» «Позже». Своим ответом я опередил остальных, глянув на друзей нехорошим взглядом и буквально заставив промолчать. «Что ж так?» «Чтобы в голову не ударило», — отмазался я с чарующей улыбкой на перепачканном лице. «Мы никуда ведь не спешим?» «Не спешим», — со скрежетом клыков согласился со мной Бом. «Ну да», — вздохнул Док и вылил в рот последние капли вина. «Светлые боги, 15 мудрости пали на мою грязную голову и осветили мое тусклое бытие. Я счастлив, и я подожду». «Да я бы даже пить не стал», — пробубнил Храбр, показывая мне горсть пустых флакончиков. «Вдруг там реально что-то уникальное в той браге?» «Позже», — улыбнулся я, вполне понимая его. «Мы не торопимся». Сообщения все еще были недоступны, так что общаться приходилось полунамеками и мимикой. Но они наконец-то заметили мои насупленные брови и прекратили клянчить медовую брагу. И хорошо, потому что давать ее им испить я не собирался. У меня уже был не самый хороший опыт. Например, с богиней Снессой, укусившей меня в черепушку. В результате я получил как хорошее, так и не слишком. Я не собирался добровольно вручать Фунгу пару козырей в его золотые лапы. «Тогда сыграем. Я могу играть с десятком противников одновременно». В голосе золотого змея зазвучала нескрываемая самодовольная гордость. «Я жажду схватки. Я жажду крови, пусть хотя бы на игровой доске. Кто перекинется со мной в шахматы? В башни пауки и ямы?» Мы устало молчали. Эта усталость была особой. Мы по-прежнему были готовы к безнадежной схватке, руки не дрожали, даже озноб прекратился. Но вот мысли, во всяком случае мои, все сильнее тонули в вате сонливости. Если меня еще заставят думать, куда двигать сейчас пешку и чем валить вражеского слона, я окончательно сломаюсь, после чего сожру короля и с веселым визгом сначала искупаюсь в слизистом озерце, а затем скинусь нафиг с вершины древа в черную бездну. И пусть я явно не самый выносливый и фанатичный из братства тропы, но остальные выглядят ничуть не лучше и вряд ли готовы тратить последние капли сил на шахматы. И, судя по вскинувшему голову Фунгу, он тоже это понял и тут же нанес очередной удар, громко заявив: «Награды. Каждому, кто готов сыграть со мной и довести партию до конца, я вручу щедрую награду даже в случае его проигрыша. Если сыграем в ничью, награда будет удвоена. Коли он выиграет, я удесятерю награду». Бом на глазах воспрял. На посеревшие щеки вернулся зеленый яблочный отлив. Полуорк выпрямился в своем кресле и, подкидывая на ладони пару золотых листиков, вкрадчиво прохрипел: «А с нас чего?» «Ничего, кроме желания сыграть как можно лучше». «Играю! Шахматы!» — рыкнул Бом, и перед ним тут же начал расти очередной стол. «Играю! Башни!» — поддержал его храбро Светлушка. «И я! Башни!» — сипло выдохнул Док, выглядящий поседевшей развалиной. «Уж как-нибудь». Орбит молча поднял правую руку, и его жест не остался незамеченным. «А тебя это не касается, молчаливый вор!» — пробурчал Фунг, и висящий напротив орба золотой корень покачался из стороны в сторону. «Ты для начала верни украденное». «Да вернут-то не вернут», — поспешно встрял я. «Мы ведь никуда не спешим». «А ты, Росгард, сыграешь со мной?» «Я устал», — честно признался я. «Устал до невозможности». «Ты первым и добровольно вышел ко мне. Проявил честность и отвагу. Я удвою все свои ставки в игре с тобой и дам тебе выбор, что бы ты хотел получить». Мгновение подумав, я ответил: «Алхимический рецепт или свиток боевой магии?» «Договор». Передо мной с шорохом раздалась темная земля, и оттуда полез пучок свивающихся тонких корней. «Во что сыграешь?» «Шахматы», — устало выдохнул я. «Прекрасный выбор». Перед остальными уже стояли столики с досками выбранных ими игр, а корни расставляли фигуры. Мы сидели полукругом, обращенные лицами к озерцу, откуда росло туловище гигантского змея. Надо же. Ночная битва против чудовища превратилась в ночную игру против гроссмейстера-убийцы. И что звучит более безумно? «Позволи мне сыграть с тобой, Фунг». Спокойный и знакомый голос заставил вздрогнуть нас всех без исключения. А мы пятеро еще и обернулись с изумлением, тогда как змею пришлось лишь чуть приподнять изумрудные глаза. На краю овальной площадки, шагах в 10 от нас, стоял бродячий торговец Демиур Нумус собственной персоной. Закутанный в плащ, он опирался на длинный светлый посох с загнутым концом, на плечах были видны широкие ремни заплечного мешка, на ногах ярко-красные сапоги. Он снова немного преобразился, а на золотого монстра смотрел с бесстрастной задумчивостью, оглядывая его так пристально, будто собрался сосчитать каждый листик на растущих из его тулова ветках. «Это настоящее золото?» — поинтересовался Демиур. «А ты кто такой, незнакомец?» — прошелестел Фунг сладкоядый. «Я? Я тот, кто желает сыграть с тобой сразу на двух досках. Шахматы и башни. Одновременно. Я не из тех, кто упустит свою выгоду. Ведь ты предложил награды». Бом сдавленно застонал и шлепнул себя ладонью по лбу. «Как же я сам до этого не додумался! Кхм. Уважаемый Фунг, я тоже на двух досках могу. Я вообще гений!» «Помолчи», — прошипел Фунг, и над нашими головами подался вперед, приближаясь к продолжающему спокойно стоять торговцу. «Я не услышал твоего имени, и ведь ты не из бессмертных?» «Я Демиур Нумус, и я недавно появился в этих землях. Я торговец, путешественник, мыслитель. И я готов сыграть с тобой всерьез, как и разговаривать на серьезные темы, змей». «Как ты меня назвал?» «Ты слышал? Так мы играем?» «А ты отчаянный смельчак, как я погляжу». Демиур поморщился и качнул головой. «Нет, я не таков. Мы играем?» «Мы играем, Демиур Нумус», и разговариваем. Какую игру ты выбираешь? Я уже ответил. Сразу две. Шахматы и башни. Ты уверен в себе? Что ж, так и быть. Но если проиграешь, награды не будет. Я передумал играть на двух досках сразу, — встрял Бом. Что-то голову туманит. Я принимаю твои условия, древний змей Фуунг, — ответил Демиурнумус, успев подойти ко мне и неспешно опуститься на растущее прямо под ним кресло. Слышал, ты наливаешь вина? Могу предложить и браги. Я наслышан о твоей браге, змей. Коварная штука, и пить ее я не стану. Вино в самый раз. И да начнется же игра. И да начнется же игра. С пронзительным шипением выдохнув эти слова, Фунг сверкнул глазами, поднялся над нами живой колонной и оттуда прогремел. Делайте же свои первые ходы. Фунг, Золотой Гинко, готов к вашей атаке. На этом громкое торжественное открытие завершилось. Над нами повисла задумчивая тишина. Каждый из нас пытался сделать наилучший ход в выбранной игре. Хотя за себя я не ручаюсь. Я скорее старался не проиграть слишком быстро, но и медлить не хотел, понимая, что организм уже на пределе. Нам всем пора в реальный мир. Хотя бы на несколько часов. Отоспаться, перекусить и снова в виртуальные битвы с головой. «Так кто же ты такой?» — пророкотал Фунг, глядя на Демиура. «Я знаю обо всех разумных обитателях этих проклятых земель. Не всех встречал лично, но наслышан о каждом. И о тебе мне слышать не приходилось. Ты скрывался? Или явился сюда вместе с бессмертными чужеземцами?» «Они вызволили меня из заточения», — ответил торговец и сделал походу на каждый из досок перед ним. «Твой ход, змей!» «Значит, они твои друзья!» «Я не из тех, кто особо сильно верит в дружбу, злой кусачий змей!» «Как ты меня назвал?» «Ты слышал каждое мое слово, змей-убийца!» — спокойно ответил Нумус, поочередно оглядывая стоящие перед ним доски. «Ты оскорбляешь меня?» «Я говорю, как есть!» Я слышу в твоих словах тяжелое недовольство. «Ты мне не нравишься, Фунг», — кивнул Демиурнумус, не обращая на нас никакого внимания. А мы слушали этот зародившийся словесный баттл, затаив дыхание и глядя на вроде как мудрого торговца, как на смертника, решившего стать предрассветным завтраком огромной змеи. «Чем же я не пришелся тебе по душе? Ты назвал меня убийцей». «Быть может, я лишил жизни твоего близкого?» «Ты убиваешь разумных заключенных забытых земель», — ответил торговец. «И тем самым одну за другой обрезаешь ниточки, возможно, спасительной веревки, способной вытащить нас всех отсюда. В твоих действиях много глупой несдержанности и рвущейся наружу кровожадности. Задумайся над тем, что ты творишь, змей Фунг», — неожиданно повысив голос, Демиур продолжил. «Если эти земли — тюрьма, то все мы в ней заперты, а заперший клетку тюремщик ушел и не собирается возвращаться. Все мы на одной стороне, и у всех у нас одна и та же поделенная между нами мечта — вырваться отсюда на свободу. И вот вместо того, чтобы как-то договориться, как-то объединиться, ты предпочитаешь бродить тюремными коридорами, заходить в чужие камеры и убивать других заключенных по малейшей надуманной причине». «Они вздумали спорить со мной. Не захотели делиться. Они и не были обязаны отдавать тебе ничего. Хочешь чужого? Купи!» Нумус почти выкрикнул эти слова, и они эхом зазвенели над озерцом. «Ты мог купить, мог обменять, но предпочел забрать силы, а затем прикрылся личной обидой. Как по мне, так это очень недостойное поведение для того, кто именует себя золотым мудрецом». Ну, вот и все. Сейчас Нумуса будут глотать живьем. И громадный золотой змей надулся, зашипев. Он уже не двигал фигуры, а вздымался все выше, в то время как его изумрудные глаза загорались все ярче. Но сидящего за доской торговца это не впечатлило. Ткнув пальцем в шахматную доску, он напомнил: «Игра не окончена, змей!» «Но скоро она завершится», — прошипел начавший опускаться Фунг. «Бойся моего последнего слова, Демиур Нумус, ведь оно решит и твою судьбу тут же. Я не терплю тех, кто...» «Ты не терпишь любого, кто вздумает противоречить тебе», — произнес торговец, глядя, как золотой змей делает свой ход. «А еще ты завистлив. Ты убил Дальру Лебединое Крыло, жившую на опушке страннорослой пущи». «Она была слишком беззаботна. Глупая птаха, что порхала меж ветвей и даже не задумывалась о наших судьбах». «Нет, ты убил Дальру Лебединое Крыло из зависти, потому что она умела летать, а ты нет. И ты забрал ее крылья, спрятав в одном из своих сундуков. Да, я знаю об этом, ненасытный и завистливый змей Фунг». «А дело оборачивается круто», — подумал я и двинул вперед белого коня. «Почему такой, как она, был неспослан дар полета?» — прошипел Фунг и поднял лицо к висящему в ветвях золотому сундуку. «И при этом она боялась высоты. Подумать только. Птаха, боящаяся высоты. Все имеющиеся у нее от природы смелости Дальре хватало лишь на то, чтобы перепорхнуть с ветви на ветвь, дрожа при этом от страха. Она была бесполезной. И не спорь со мной, уж я-то знаю. Я годы уговаривал ее взлететь под самые облака и оглядеться. Быть может, она увидит выход из этого проклятого места. Ты убил Стрелса, знающего путь. Он жил к западу от твоего логова, и ты частенько наведывался к нему. Еще одно бесполезное создание. Вечно сидел на каком-нибудь мокром камне, закутавшись в свой драный серый плащ, натянув на лицо клювастую маску и бормоча никому неинтересные истории. Сколько раз я просил его наконец-то отправиться в путешествие и разведать окраины этих земель. Сколько раз я просил его спуститься на дно смертоносной пропасти и исследовать там все, ведь золотой светильник защитил бы его. Он знал, что шепнуть своей любимой вещице. Но он вечно отказывался, предпочитая сидеть сиднем и натирая тряпочкой единственное свое достояние. «Достояние? Вещица? Нет, артефакт. Речь о золотой лампе, блистающей отваги и светлого пути. Ты соблазнился блеском и могуществом этого артефакта, змей, потому и убил несчастного Стриалса, забрав его имущество себе. И, судя по всему, ты так и не узнал верных слов, способных оживить эту лампу. Какая утрата!» Фунг снова посмотрел на висящий над нами сундук, дернувшись, сделал корневищами свои ходы, вызвав дробный перестук фигур, и спустил долгое шипение, подобное тяжелому вздоху. «Стреалс был моим хорошим собеседником все эти годы», — сказал змей после паузы. «Я не хотел его убивать, но не сдержал гнева после его очередного отказа». «А подумал ли ты о том, что он мог бы одолжить свой драгоценный артефакт той же Дальре, что страдала страхом полета? С помощью лампы отваги она, быть может, совладала со своими страхами и поднялась бы под самые облака, направив оттуда свет лампы в каждый уголок забытых земель. Подумал ли ты об этом, змей-убийца?» «Не называй меня так!» Фунг в ярости закрутился спиралью, рывком выстрелил свои кольца вверх, вновь вытянувшись высоченной колонной. «Кто ты такой, чтобы судить меня? Сокрушу!» Вот он, яростный гнев несдержанного Фуунга. Глядя на грозящего уничтожить его в любой момент монстра, Демиур Нумус и бровью не повел. «Обещал всем мирную игру, но не в силах сдержать не только своего гнева, но и данного нам слова». «Фшса!» Испустив долгий выдох, золотой змей медленно опустился и, глядя куда-то в сторону, опять сделал свои быстрые ходы, переставив фигуры на каждый из досок. И только затем Фунг снова заговорил. «Я просто устал ждать». «Все вы устали ждать», — ответил ему Демиур Нумус. «Но это не повод убивать». «А ты ты не устал ждать? Я подобен деньгам. Могу ждать вечно, прежде чем сделать свой звонкий ход. Но знаешь ли ты, в чем главная сила и одновременно главная слабость денег, змей Фуунг? И в чем же, дерзкая ты букашка? Просвети меня, в чем сила денег? Сила денег в том, что они нужны всем. Старым и молодым, сильным и слабым, богатым и бедным, бессребренникам и жадюгам, здоровым и больным. А в чем их слабость? В том же, в тех, кто их жаждет. Я не понимаю ход твоих мыслей. Я невольно кивнул, соглашаясь с шипящим фунгом, все больше походящим на голодного змея, и все меньше на дерево. «Деньги нуждаются в окружении, змей», — пояснил Демиур Нумус и со стуком переставил вперед белого ферзя. «Шах! Деньги бесполезны в безлюдном месте. Деньги и любой другой товар будут бесполезны в этих запертых землях, если здесь не окажется того, кого можно ими соблазнить. Брось горсть золотых монет посреди безлюдной пустыни, и они пролежат там вечность бесполезной кучкой. Блесни невзначай монеткой посреди города, и через мгновение каждый захочет ею завладеть и наперебой начнет тебе предлагать свои товары и услуги. Я не из тех, кто падок на звенящие монеты, как и Дальра, как и Стрелс. Я одаривал их своими золотыми полновесными листьями. Дальра плела из них бесполезные тяжелые венки, а Стрелс швырял их в бездну. Может, их и не прельщало золото, верно? Но это лишь значит, что у них имелись иные страстные нужды. И вот их ты и должен был удовлетворить, прежде чем отправлять одну в последний лебединый полет, а другого в черную страшную пропасть. Надо договариваться, а не лишать жизни. Соблазнять, а не убивать. Пробуди в ком-то желание обладать чем-то, и он твой навеки. Как можно этого не понимать? Ты лишил нас множества возможностей, Фуунг. Быть может, своими несдержанными убийствами ты лишил нас шанса на спасение из этих земель. «Они были бесполезны!» — рявкнул золотой змей, и мы невольно схватились за подлокотники, когда плетеные живые кресла заходили под нами ходуном. «Бесполезны! И трусливы!» «Они были живы!» «А теперь нет! И теперь они наконец-то свободны благодаря мне!» «Вот только ты сам такой свободы для себя не хочешь, верно?» Демиур Нумус двинул вперед пешку и объявил «Шах! И мат! Партия за мной, змей! Я выиграл, а ты проиграл! Да и в башнях дело движется в мою пользу!» «Ты сбиваешь меня с мысли!» Фунг, змей с человеческим лицом, сдерживался с огромным трудом, сверкая глазищами, скрипя золотыми зубами и глядя на игровую доску, где лег на бок его король. На доску со звоном упало несколько тяжелых золотых капель, и я удивленно моргнул, поняв, что, едва коснувшись доски, капли превратились в золотые монеты. Подняв глаза, я увидел, как с губ Фуунга стекает золотистая тягучая жидкость. Похоже, он прикусил себе то ли язык, то ли губу. «Сыграем еще раз!» Демиур Нумус кивнул и начал расставлять фигуры. «Вот только ты проиграл! Плати!» «За твою случайную победу я дарую тебе...» «Лебединые крылья Далеры!» — не глядя на него, произнес Нумус, и Фунг поперхнулся на полуслове. «Такого договора не было!» «Не было!» — торговец кивнул. «Как не было договора играть больше одной партии в шахматы! Хочешь играть — плати! Я не из тех, кто готов безвозмездно тратить время на слабых игроков!» Играя с сильными, учишься. Играя со слабыми, лишь теряешь свое время зря. Ты назвал меня слабаком? Смерти ищешь? Так мы играем еще одну партию? Нумус двинул вперед башню, обходя коварно появившуюся перед ней глубокую яму. Выбор за тобой. Я могу убить тебя. Ты можешь попробовать это сделать. Но подумай вот о чем. Пришел бы я вот так на смерть со своими прямыми дерзкими словами в твое логово, зная о твоем несдержанном нраве, змей. Я торговец. Я всегда думаю на 100 ходов вперед. Попробуешь убить меня, и я ускользну. И кто знает, вернусь ли я сюда однажды. Ведь зачем тратить время на жадного и слабого игрока? Вот теперь его точно схавают, — подытожил я, морально готовясь лицезреть поедание торговца огромной змеей. Но Фуунг не стал атаковать. Напротив, он опустился максимально низко и отступил в озеро, утопив в нем большую часть своего тела. Ударившие вверх пенные гейзеры взбаламутили жижу, подняли тяжелые волны, разбивающиеся о берег и несущие с собой тяжелый неприятный запах. Прошло не меньше минуты, прежде чем Фуунг сладкоядый заговорил снова. «Я отдам тебе крылья Даллеры, если ты расскажешь, как собрался ускользнуть от моего удара». «Я кое-что выменял у болотной ведьмы». «У сельдяной головы? Эта жадная старуха не отдаст ничего просто так». «Не отдаст», — согласился Нумус. «Но каждый готов обменять что-то не особо нужное на очень нужное. Хотя существуют в этом мире и дураки, что готовы тратить драгоценное на бесполезное лишь ради сиюминутной вспышки радости. Глупцы! Но сельдяная голова не такова, и мне пришлось постараться, чтобы выменить у нее одно из главных достояний. Артефакт туманной души. Он сработает лишь раз, но и этого хватит, чтобы избежать смерти и очутиться далеко отсюда и вне твоей досягаемости». «Артефакт туманной души? Не слышал о таком. Покажешь?» «Не покажу. Не продам. А обменяю лишь на свободу. Я ответил на твой вопрос, змей. А теперь передай мне лебединые крылья убитой тобой Даллеры». «Это моя память о ней. Ты дал слово». «И я держу свое слово, торговец Демиурнумус», — прошипел Фуунг. Из земли вырвалось тонкое корневище и за пару секунд оказалось у золотого сундука. Лязгнула крышка, корневище на миг скрылось внутри и снова появилось снаружи, обвив пару белоснежных лебединых крыльев. С одного из них сорвалось белое перышко и, кувыркаясь, полетело вниз, падая прямо на нас. Мы машинально проследили за ним взглядами до самой земли. Храбрый бом потянулись за перышком, но не успели. Его перехватила цепкая рука подавшегося вперед до Миура Нумуса, а еще через миг в подставленный им мешок беззвучно канули и белоснежные крылья мертвой Даллеры. Мгновение, и мы очнулись от странного завороженного забытья, а в ушах перестал звенеть тонкий комариный звон. Встряхнув головой, я уставился на торговца, а он уже со стуком двинул вперед пешку на шахматной доске и кивнул своему шипящему сопернику, предлагая возобновить игру и их пугающий накалом диалог. Золотой змей разинул пасть, но не успел и слова сказать. «Шах и мат!» — объявил серый от усталости полуорк, радостно скаля клыки. «Я выиграл!» «Что?» — Фунг сладкоядый с плеском поднялся из вод озерца. «Как?» Полуорк продолжал радостно скалиться. «Что тут сказать? Люблю я скрывать свои гениальные таланты до поры до времени. Шах и мат, уважаемый Фуунг мудрый. Ты отменный игрок, но и я не хуже. И я готов получить свою ничтожную награду, полагаясь на твою поистине королевскую щедрость и благородность». Мы уставились на шахматную доску, на чьих клетках было нанесено еще одно сокрушительное поражение золотому чудовищу. Фигур осталось достаточно много, поэтому я так и не смог разобраться в расстановке сил, но орбит неожиданно зашипел, эти звуки поддержал Храбр, тихо хмыкнул Демиур Нумус, громче всех зашипел Фуунг, и только я и Док, непонимающе, хлопали глазами, удивляясь всплеску эмоций у остальных. Так удивились гению Бома? «Твои ходы во многом копируют игру хитроумного Демиура», — прошипел Фунг, глядя на полуорка испепеляющим взглядом. Бом безмятежно пожал плечами. «Кто знает. Но если он скопировал часть моих ходов, я совсем не против. В шахматах учишься друг у друга». Демиур испустил одобрительный смешок и сделал следующий ход. Фунг тут же ответил ему, следом дробным перестуком сделал ходы на остальных досках и грозно заявил: «Признаю свое поражение, Бом. И требую реванша». «Награда!» — напомнил ему полуорк. «Держи!» — одно из корневищ вытащило из-под земли свиток серо-красного цвета и уронило в жадные ладони полуорка. Я всегда держу свое слово. Теперь вернемся к игре. Покачнувшись, Бом испустил долгий выдох, помедлил, глядя с огромным сожалением на шахматную доску перед ним, и признался: «Не могу. Хочу, но не могу. В голове лишь каша и шум морского прибоя. Рос, мне бы отрубиться прямо в Вальдире хотя бы на четверть часа». Я понимающе кивнул. «Давай». Переведя взгляд на остальных, я оценил выражение их лиц и со вздохом скомандовал: «Храбр, док, не похоже, что вы выигрываете, так что доводите до финала и тоже давайте в цифровой сон. И не спорьте». А они и не думали спорить. Выглядя живыми мертвецами, этакими серыми человечками с застывшими мертвыми лицами, они с трудом что-то пробурчали в ответ и двинули вперед фигуры. Я вернулся к своей игре, уже понимая, что до проигрыша оставалось буквально несколько ходов, но еще я знал, что в цифровой сон провалиться не смогу. Просто права такого не имею. Еще сражается Орбит. Плетет какую-то паутину Демиур Нумус, внезапно ставший главным соперником и собеседником Фуунга. Еще где-то там прячется Затти, и я из последних сил надеялся, что она не вздумает сунуться к нам. В полном молчании прошло несколько минут. По соседству последний раз стукнули фигурки. Храбр с доком признали поражение и сползли со своих золотых кресел. Каждый прятал полученную от Фуунга утешительную награду, выданную золотым змеем мгновенно. Такое впечатление, что уязвленный словами торговца, змей старательно пытался подправить свою испорченную репутацию. «Шах и мат». Я не сразу сообразил, что эти слова относятся ко мне. Медленно кивнув, положил короля на бок, принял большой пузырек награды и остался в кресле, обмякнув, уронив руки на подлокотники и обратившись вслух, стараясь не обращать внимания на терзающие меня морозные укусы. Удивительно, но Фуунг не предложил мне еще одну партию. И он словно позабыл о зависшем над очередным ходом орбите, привязанном к золотому трону неподвижном стальном рыцаре. Все внимание Фуунга было обращено к спокойно сидящему торговцу. И к нему же были обращены его следующие слова. «А повторил бы ты свои столь наглые слова, не будь у тебя артефакта туманной души?» «Нет, не повторил бы», — Демиур ответил без малейшего колебания и паузы. «Я не глупец, я торговец». «Риск не для тебя?» «Риск бывает разным, змей. Я всегда готов рискнуть всей своей наличностью и имуществом. Прогорю не страшно. Каждый при должном умении сумеет вытащить себя со дна самой глубокой финансовой ямы. Но попробуй выдернуть себя из самой неглубокой могилы». «Как мудро ты рассуждаешь. И как трусливо». Нумус пожал плечами. «Может, я и трус. Хотя для меня это скорее похвала, а не оскорбление. Но я точно не глупец вроде тебя». «Опять? И снова ты дерзнул оскорбить меня?» Змей с человеческим лицом зло оскалил зубы, выпустив на подбородок еще одну струйку золотой крови, упавшую на мою игровую доску и со звоном разлетевшуюся золотыми монетами. Некоторые упали мне на колени, и я машинально убрал их в инвентарь, попутно прихватив несколько листочков и удивительно тяжелую веточку. «Я говорю правду! Ты обкрадываешь нас, змей!» «Я?» «Да, ты! Ты воруешь жизни нам подобных! Убиваешь других узников этих проклятых земель, лишая нас возможности воспользоваться их уникальными умениями, их магией, их разумом и их знаниями! Та же Дальра Лебединое Крыло что-то знала о мрачной глубине под пущей, но ты убил ее и обратил ее знания в стылый бесполезный прах! А она ведала не просто что-то. Ходят слухи, что она водила знакомство с некой жуткой, но могущественной и очень одинокой сущностью там, внизу». Торговец приподнял руку и с силой нанес удар кулаком по золотому подлокотнику. «И ты оборвал эту тонкую звенящую ниточку! Ты обокрал нас!» «Кого нас?» «Всех, кто заключен в этих землях!» «Мы не больше, чем узники в тюрьме!» «Из каждой тюрьмы случаются побеги. Отсюда нет выхода. Выход есть всегда, но для начала его надо найти». И снова зловещее молчание, нарушаемое лишь яростным стуком фигура доски. И снова первым не выдерживает золотой змей Фуунг. «К Кто сказал, что трусливая Далера согласилась бы спуститься в бездну? Я просил ее подняться в безопасное для нее небо, но она отказалась. А спуститься в смертельно опасную бездну Нотновка? Ты ловко играешь словами, торговец. Ты смеешь обвинять меня. Но я знал Дальру лучше тебя. Не знал, — возразил Нумус. А если и знал, то лишь как запуганного тобой и собственной судьбой узника. А ты бы узнал ее иначе? Конечно. Я бы узнал ее, как того, кто остро в чем-то нуждается, и ради этого готов заключить со мной обоюдовыгодную сделку. Я ей, она мне. Я ей много, она сколько сможет. Я ей что-то важное лишь для нее, тогда как она просто послала бы зов в бездну, чтобы оттуда поднялась та сущность, которая бы просто пожрала тебя. В той бездне нет ничего мирного и безопасного. «Как и ты», — парировал торговец, и Фуунг поперхнулся началом следующей фразы, а Демиур легко продолжил. «Благодаря Далере я бы получил возможность познакомиться с кем-то еще, узнать, что ему или ей нужно, а затем и раздобыть необходимое для следующей важной сделки». «Монстрам из бездны нужна лишь твоя кровь». «И я бы поделился частью», — ответил торговец и огорченно покачал головой. «Как же я не люблю таких, как ты, змей!» «Это каких же?» «Таких, кто уже осознал свою неправоту, но отказывается признать это, равно как и свое поражение в споре. Шах!» «Проклятие!» Зло зашипев, Фунг полыхнул глазищами, опустил огромный лик к самой доске, сверля фигуры злым взглядом. «Ты снова отвлек меня!» Демиур Нумус тихо рассмеялся и развел руками. «Так не отвлекайся. И мы с тобой говорили о бездне. Раз ты убил Далеру, то, может, сам и спустишься в пропасть, чтобы призвать того, кто захочет с нами говорить?» «Повторюсь, глупец, там кровожадные, беспощадные монстры!» «Там узники вроде нас с тобой. И им нужно то же самое. Самое главное. Помимо нужд в некоторых личных мелочах, которые я готов отыскать и предложить за небольшую справедливую цену». «И что же это самое главное?» «Свобода!» — выдохнул торговец и со стуком припечатал ферзя к черной клетке доски. «Шах!» «Это еще не конец», — прошипел змей. «Это моя стратегия!» «Твоя стратегия, как в игре, так и в жизни, ведет лишь к твоему сокрушительному краху, злой обидчивый змей. Ты почти проиграл в шахматы и башни, и ты давно проиграл в жизни, убив большую часть знакомцев и распугав остальных. Ты глупец, Фунг! Шах! И мат!» «Проклятие!» «Победа!» Двинув вперед последнюю башню, торговец откинулся назад к спинке кресла. «И еще одна моя победа, и еще одно твое поражение, злой глупый змей Фуунг!» На следующие 10 секунд оглох я, оглох Орбит, Демиур, Шершни и наверняка вообще все живое. Что и неудивительно после невероятно громкого яростного рева, поднявшегося вверх золотого змея. Я даже часть сонливости растерял, глядя вверх, смотря на мотающуюся ввыси голову Фуунга и ловя лицом тягучие золотые капли, ударами снимающие с меня часть здоровья, и тут же обращающиеся в золотые монеты, отправляющиеся прямиком в мой инвентарь. Наконец-то мне платят за битье моей же рожи и платят щедро. Когда Фуунг сладкоядый закончил орать на весь мир, он опустил лицо к нам, помолчал, скрежеща зубами, и спросил неожиданное: «Сыграем еще раз, торговец Нумус?» «Сыграем, но только после того, как я получу еще две награды». «Что ж, Фунг всегда держит свое слово, но награды я выберу сам». «Одну награду выберешь ты и одну я». «И чего же ты пожелаешь? Хотя я угадаю и сам. Ты возжелаешь лампу отваги, посмертную вещицу, стрел сознающего путь». Торговец и бровью не повел, глядя в лицо Фунга. Он лишь небрежно кивнул. «Верно. Мне нужна лампа отваги. Светильник, дарующий заветный свет, что разгоняет не только тьму, но и живущих в ней тварей. А если я не пожелаю отдать? Тогда наша игра и наш разговор окончены. А если я не пожелаю играть дальше, и мне нужна лишь беседа? Немного подумав, торговец едва заметно улыбнулся. Я уйду, но однажды я обязательно вернусь, завистливый и жадный змей Фуунг. Вернусь, чтобы сделать тебе еще одно выгодное для тебя предложение. Еще одно? Пока я не услышал ни единого. Из твоего рта изливается лишь бесконечный поток оскорблений, который я по непонятной для меня причине все еще терплю. Пока не предложил, подтвердил Нумус. Но я сделаю тебе предложение, змей Фуунг. Обязательно сделаю. Когда же? Как только ты вручишь мне артефакт, стрел сознающего путь. Фунг с шипением начал надуваться, но он не успел ничего сделать или сказать, потому что Демиур Нумус неожиданно резко поднял руку, наставив в лик змея указующий перст и заявил. Заметь, я не требую ничего твоего. Крылья Далеры и лампа Стреалса отняты тобой насильно. Я же не забираю, а выигрываю их у тебя, попутно одаривая беседой, новым взглядом на жизнь и предложением будущей важной сделки. Сделки, что крайне выгодно для тебя. Сначала предложение. Похоже, золотой змей уперся, раздраженно глядя на оба поля проигранных им битв. Что ж, почему бы и нет? Я предлагаю тебе свою помощь в обретении свободы для всех нас, змей Фуунг. Желаешь ли ты вырваться из всего мрачного узилища? Отвечай как есть. «Желаю ли я? Еще бы мне не желать!» Рев змея был почти столь же оглушителен, как и прежний. Я невольно взглянул на своих товарищей, но они даже не шелохнулись, в повалку лежа на жухлой траве в паре шагов от меня. «Я готов разодрать в клочья небо и землю, лишь бы вырваться отсюда!» Шипящий Фунг свился кольцами, в небо рванули пенящие гейзеры. Я готов выпить кровь и сожрать плоть любого, если это откроет мне путь к свободе. Я заперт здесь слишком долго. Я! Великий я! Разве не читается в моих глазах жажда свободы, торговец Демиур Нумус? Разве ты слеп? Или глуп, раз не прочел этого в моих глазах? Я должен был услышать. «Что ж, вот ты услышал. Вот только я не из тех, кто верит в сказки. И я не из тех, кто верит чужим словам. Да, я проиграл тебе артефакты. Но эти земли невелики в размерах. И однажды я дотянусь до тебя и заберу свое обратно». «Это не твое». «Стало моим, раз я забрал оно мое». «Таков закон сильных! Таков закон войны!» «Но не закон торговли. Я иду другим путем». «И каким же?» «Я уже говорил тебе, змей, я тот, кто заключает сделки с каждым». Подняв взор, торговец дождался, когда в подставленный мешок опустится золотая лампа с богатой рубиновой инкрустацией понизу. Лампа похожа на золотой ящичек с кольцом для держания вверху и четырьмя закрытыми заслонками. «Ты говорил», — признал Фунг, и в это же время его корни задвигали фигурками, снова расставляя их на доске. «Ты много чего говорил, но лишь сотрясал попусту воздух. А вот про свободу я бы, пожалуй, послушал, но лишь по своей снисходительности к глупым мечтам». «Я не мечтатель. Я делец». «И ты не рисковый». «О, нет, я рисковый». «И в бездну с артефактом отваги ты спускаться не станешь?» «Не стану», — подтвердил торговец и сделал новый ход. «Тогда зачем тебе артефакт?» «Ответ прост. Чтобы с его помощью заключить следующую сделку. Он послужит и инструментом, и платой для одного отважного и честного юноши, который, в отличие от меня, готов рискнуть и даже умереть. Думаю, ты, змей, уже понял, о ком именно я сейчас говорю. Я подзавис, глядя на шахматную доску и ожидая продолжения беседы. Но молчание оставалось незыблемым, и я поднял глаза, чтобы удивленно понять, что они оба, Нуммус и Фуунг, смотрят прямо на меня. «Хм», — сказал я и торопливо глянул через плечо. За мной никто не стоял. Обреченно вздохнув, я опять повернулся к пугающим личностям, столь разным и столь почему-то одинаковым, и спросил, «Это я, готовый рискнуть и даже умереть, честный и отважный юноша?» «Ты», — поощряюще кивнул Демиур Нумус. «Ты особенный, Росгард». «И лучше тебе не отказываться, если не хочешь, чтобы я сожрал этого вороватого рыцаря». Один глаз Фуунга скосился на медитирующего над шахматами орбита. «И чтобы я не открыл охоту на его не менее вороватую подельницу». «А если я соглашаюсь, то ты их прощаешь?» — спросил я. «Если вернут украденное, да». Почесав щетинистый подбородок, я спросил о главном. «А что делать-то надо? Что меня ждет?» «Бездна», — ответил торговец и очень по-змеиному улыбнулся. «Тебя ждет сумрачная бездна Нотновка, Росгард Решительный». «Бездна Нотновка», — повторил я и невольно поежился. «Мне надо подумать и...» «Если отправишься в путь прямо сейчас, то получишь в награду лампу отваги. Артефакт станет твоим сразу же после выполнения моего поручения. По моим сведениям, он обладает немалыми силами, что, ой, как пригодятся горстки рвущихся вперед авантюристов. Он способен защитить от монстров ваш полевой лагерь, способен высветить скрытые символы и невидимых тварей. Я могу продолжать и продолжать перечислять его полезные свойства, но предпочту напомнить, что раз вы рветесь все дальше и дальше, то скоро на пути у вас встанут погруженные во мрак и запертые мерзозвонкие врата, за которыми лежит настолько густая тьма, что огниво и кресало не смогут высечь даже жалкой искры, а самый добрый факел сможет лишь жалко тлеть, не освещая дальше вытянутой руки». «Так, ты согласен с предложением, Росгард?» «А второй артефакт? Крылья Далеры?» Я спрашивал без особой цели, просто стараясь выгадать немного времени для обдумывания. «Хотя кого я обманываю? Я уже согласен. Лишь бы на ногах удержаться, когда встану с кресла». «Лебединые крылья Далеры? Их и еще кое-что я тоже готов предложить тебе. Но эту сделку мы обсудим позднее, Росгард. После твоего возвращения. Так что скажешь?» «Но почему именно сейчас?» «Потому что лишь в рассветное время там внизу появляется тот, кому я хочу через тебя передать выгодное предложение». «Спуститься с древа будет очень непросто, а я устал. Еще там эти монстры и...» «Ты спустишься быстро», — заверил меня Фуунг, и над его головой с гудением завис огромный шершень. «И я очень устал», — признался я. «Еле мыслями ворочаю. Мы не спали почти сутки и...» «Тогда испей моей особой медовой браги, Росгард», — зашипел золотой змей, растягивая губы в широкой улыбке. «У нее особый эффект, и я добавлю в нее каплю своей крови». Меня даже не передернуло. Я настолько устал, что не ощутил от этого наверняка коварного и чуток мерзковатого предложения вообще ничего. Просто вяло подумал, что тут явное недопонимание. Ведь устала не моя цифровая оболочка, а настоящий я. Тот, что лежит сейчас в коконе в реальном мире. Но смысл спорить и переубеждать. Они настроены решительно. А мне настолько на все плевать, что я тоже настроен решительно. Поэтому я просто кивнул и спросил лишь одно. «Сколько я буду спускаться в лапах шершня? Успею вздремнуть? Хотя бы четверть часа?» «Ты успеешь», — кивнул Фуунг и глянул на Нумуса, как на старого сообщника по темным делишкам. «Ведь он успеет, Демиур?» «Он еще как успеет», — улыбнулся Нумус и заглянул мне в глаза. «Запоминай, что тебе надо будет сделать, Росгард Отважный. Запоминай хорошенько». Я кивнул и погрузился вслух, одновременно включив запись. Не доверяю я своим ушам и тем более своему опустошенному усталостью разуму. В глаз попала прилетевшая откуда-то справа вспышка света. Поморщившись, я прикрыл глаз и глянул в ту сторону. Солнечный зайчик с помощью серебряного наруча в меня пустил медитирующий рыцарь Орбит. Заметив, что я обратил на него внимание, он прижал палец к краю стола перед собой и начал выводить невидимые буквы. Нот, навк. Бездна нотновка? Ну да, туда меня и отправляют. И я очень надеюсь, что Орбит не собирается мне писать о ней пространное сообщение таким вот способом, букву за буквой. Его рука снова задергалась, и сокрушенно вздохнув, я продолжил читать, одновременно вслушиваясь в четкие слова инструкцию торговца Демиура Нумуса. К. В. Вроде бы А. Проклятье. Кто-нибудь, пристрелите меня уже. Росгард хочет просто сдохнуть.